Глава 32. «Куда она делась?» — пробормотал Генри. Селия словно испарилась. На полянке повисла тревожная тишина. Бабушка застыла от потрясения. Пол потирал ушибленный затылок. «Серьезно, где она?» — повторил Генри. «Недоброе у меня предчувствие», — прошептала бабушка и сложила руки рупором. «Селия! Селия!» «Я здесь, бабуль!» — хихикнула Селия, и прозвучало это довольно жутко, потому что ее саму было не видно. Ее голос словно шел из пустоты. «Ты невидимка!» — догадался Пол. «Знаю», — ответила девочка. «Об этом я и мечтала. О мантии невидимки из Гарри Поттера. Но теперь мне и не нужна мантия. Так даже лучше». Пол проследил за ее голосом и увидел кольцо, парящее в воздухе. Видимо, оно не исчезло вместе с Селией. «Но ты останешься невидимой навсегда», — сказала бабушка. «Даже не знаю, как это исправить. И что мы скажем родителям? Как ты будешь ходить в школу?» «Ой, об этом я не подумала», — пролепетала Селия. «Ну и ну, потрясающе», — проворчал Генри. «Желание нашей принцессы сбылось, а я до сих пор здесь». «Тише», — шикнула на него бабуля. «Теперь это касается не только тебя. Все намного серьезнее. Моя внучка стала невидимой. Надо срочно придумать, как это исправить». «Сама виновата», — буркнул Генри. «Пусть с этим живет». «Да, она загадала неудачное желание, совсем как ты», — напомнила бабушка и устало потерла лоб. «Прояви сострадание, хорошо? Давайте вместе подумаем, как быть». «Покроем меня краской», — предложила Селия. «Тогда я буду уже видимая». Генри хмыкнул. «Ну да, идея шик». «Шутки тут ни к чему», — осадила его бабушка. «Я готова выслушать любое предложение». «Селия, солнышко мое, вариант с краской хорош как временный, но я бы предпочла более кардинальное решение». По поляне пробежал ветерок, принося с собой аромат сосны и птичьи трели. Какие бы напасти ни тревожили людей, в природе все шло своим чередом. Спустя несколько минут тишины Пол сказал: «Может, позовем моего друга Алекса? Попросим его загадать для нас желание». «Ой, что-то мне это напоминает. Ах да, наш сегодняшний план. А он очень удачно закончился. Что скажете?» — съязвил Генри. «Обратимся за помощью к феям», — предложила Селия. «Помнишь, как Мира нас выручила, бабуль?» «Ох, милая, мы ведь это уже обсуждали. Феи направляют людей на верный путь, но не могут ни на что повлиять напрямую. Мира ничего не сделает за нас». «Можно хотя бы попробовать ее спросить?» — прошелестела Селия, тихонько всхлипывая. Она горько расплакалась, и бабушка развела руки в стороны, чтобы внучка могла подойти и обнять ее. Пол в изумлении наблюдал за тем, как бабуля гладит невидимую девочку по голове. «Спрашивать нет смысла. Надо решить все самим». «Почему мне раньше не рассказывали о феях?» — спросил Пол, склонив голову на бок. Он уже во второй раз о них слышал, и ему до сих пор ничего не объяснили. «Это долгая история», — сказала бабушка. «Расскажу в другой раз». Селия снова всхлипнула. «Прости, бабуль, зря я это пожелала». «Ничего, милая, все в порядке. Никто не застрахован от ошибок. Мне следовало лучше тебя подготовить». «Сцена, конечно, очень трогательная, но решение мы так и не нашли», — напомнил Генри. «Оставайся с нами», — предложил Пол. «Скажем моим родителям, что ты сирота или вроде того. Может, они согласятся тебя приютить. Будем делить комнату». Генри вздохнул. «Мне очень приятно, что ты предложил, но рано или поздно ты вырастешь, а я останусь ребенком. Твоим маме с папой это наверняка покажется странным. Но все равно спасибо». «Может, врачи введут тебе какой-нибудь гормон роста?» — предложила Селия сквозь слезы. «Медицина это не исправить», — возразил Генри. Бабушка посмотрела на Пола. «Знаешь, Попробуй позвать своего друга Алекса. На этот раз поступим иначе. Сначала все объясним как следует, а уже потом дадим ему кольцо». Она сняла украшение с пальца внучки и передала Полу. «Ты правда думаешь, что ввязывать во все это еще одну жертву — хорошая идея?» — с сомнением уточнил Генри. «Если у тебя есть идея получше, буду рада ее выслушать», — ответила бабуля.